Глава 44. Тудеви, старе, транквила. Это будет медленно, больно, но все получится. Главное — сохранять спокойствие. Адвокат по имени Дарио, спортивного телосложения, на вид лет 40, обладал бархатным голосом и роскошным офисом в центре Милана. «Во сколько мне эта защита обойдется?» Анита разглядывала коллекцию винтажных моделей Fiat Cinquecento на полке рядом. В желтой машинке сидел Винни-Пух. «Моя мама русская, ты знала?» Дарио встал и нажал кнопку кофемашины. «Отец выставил ее из дома без ничего. Со мной на руках». Он протянул Аните кофе. «Мне было 8». Анита хотела спросить, говорит ли он по-русски. Дарио, словно прочитав ее мысли, уселся в кресло со своим кофе и продолжил. «К сожалению, я не говорю по-русски». Он размешал сахар палочкой, облизал ее и отправил в мусорную корзину. «Но зато помогаю русским женщинам. Ну, русскоговорящим, скажем так». Он улыбнулся и выпил кофе в один глоток. Анита прокашлялась. «Я как раз хотела спросить, сколько...» «Ты ничего мне не должна», — перебил он. «Считай, что я Робин Гуд». Он засмеялся. «Веду дела богатых, чтобы помогать бедным. Не то чтобы я думал, что ты мало зарабатываешь». Дарио выставил ладони вперед. Он встал из-за стола и застегнул все пуговицы на пиджаке. «В Италии есть возможность нанять бесплатного государственного адвоката, если у тебя низкий доход. Надо подать заявление, показать уровень дохода, подождать ответа. Я состою в такой гильдии. То есть адвокаты там вполне себе достойные». Он дружески похлопал Аниту по плечу. «Ипотеку ты платишь?» Анита кивнула. «Вот, плюс дети на иждивении». Он замолчал. «А тебе мне рассказала Кристина, мы с ней хорошие знакомые. Поэтому эту часть, ну, заявление на бесплатного адвоката и прочее мы пропустим. Но что бы ты знала, Анита?» Он поднял указательный палец вверх. Это право любого человека, любой женщины, попавшей в затруднительную ситуацию. «Спасибо вам!» Анита потерла красные, опухшие от слез глаза. «Ладно, давай выкладывай, что там у тебя?» Нахмурился Дарио. Анита начала рассказ. Глаза ее мгновенно увлажнились. И вот уже большая капля смочила документы на столе. Анита потянула носом. Дарио достал бумажную салфетку из специальной коробки. На столе стояло 3 таких коробки. Видимо, клиенты пользовались салфетками частенько. Анита промокнула глаза. «У меня не было еще ни одного случая, чтобы у матери отобрали ребенка. В принципе, такие случаи известны, но там было просто ужасное стечение обстоятельств. Судья идиот, да. От судьи многое зависит. Но родители, правда, были немного того». Он постучал себе по голове. «Но!» — воскликнул он. «На любую мать или отца можно повесить ярлык никудышного. Суд по делам несовершеннолетних, скажу я тебе, неприятная вещь. Лучше его избегать». Он брезгливо поморщился, словно открыл холодильник и обнаружил там испорченные продукты. Анита сидела поникшая и кивала головой. «Ты спросишь, как ты могла этого избежать?» Она закивала еще сильней. «Коммуникационная!» Дарио начал расхаживать по офису, размахивая кистями рук туда и обратно. «Только в диалоге со своим партнером. Если диалога нет, то начинается вот это все. Слежки, обвинения, прочее. Но Анита...» Он произнес ее имя особенно строго. «Твой муж подал заявление. Не ты. Понимаешь, что это означает?» «Что-что? Что она полная дура? Вот что?» Анита помотала головой. «Это значит, что у него есть проблема, а у тебя ее нет. У тебя все было хорошо. Нет заявления, нет прецедента». Анита так хотела бы взять огромный пульт и переключить канал. «Нет, этот фильм ей совсем не нравится. Можно она не будет его смотреть?» К сожалению, пульта рядом не оказалось. В кино находилась сама Анита. «Тута Андреа Бене». Дарио похлопал Аниту по плечу. «Ну и судья, надеюсь, попадется нормальный. Но повторяю, ты должна быть максимально спокойна. Пей травяные чаи, делай йогу, ходи к психологу, делай, что хочешь, но ты должна быть зен, Будда, сама нирвана, кацо, блин. Он обвиняет тебя в том, что ты агрессивна, а нам надо доказать обратное. Анита, он будет тебя провоцировать. Тебе есть куда уехать? Анита смущенно пробормотала. Так, а как же это, как его? Абандона дель тета коньюгале. Ну что, не могу съехать, это будет расценено как побег. Адвокат одернул пиджак. Это несколько устарело. Все понимают, что идет расследование. Надо просто написать ему официальное письмо. Мол, так и так, и я временно там-то. Можешь видеть своих детей, когда хочешь. До суда я здесь. Слезы на Анитином лице окончательно высохли. Но если ты в доме, то держи наготове телефон. Как только он тебя провоцирует, записывай. Главное, тебе нельзя срываться. Сейчас точно нет. Анита закивала. Тогда она сорвалась, но она докажет, что никогда пальцем не тронула своих детей, в отличие от него».